поставил на стол. Увидав записку, взял ее, пробежал глазами и сунул в карман. Все это он проделал, не проронив ни слова, и удалился за стойку. Достал из холодильника 4 бутылки пива, нацедил 3 кружки светлого, поставил все это на поднос и вынес на улицу, а на комиссара ни разу даже не взглянул. В саду послышался визгливый хохот. Видимо, какая-то бабенка, не привыкшая к пиву. «Вообще-то хорошая пивная», — думал Хункелер. Аккурат посреди пролетарского квартала, хотя посещают ее одни только субпролетарии-алкаши. До некоторой степени он и самый из таких. А порой, когда на душе кошки скребли, с превеликим удовольствием влился бы в их ряды. Грабер наконец-то появился снова. Зашел за стойку, что-то черкнул на листке бумаги, подошел к столу и положил перед Хункелером записку. Тот прочел. «Потому что это никого не касается». Аккуратно сложив записку, комиссар сунул ее в карман. «Вам понадобился образец моего почерка, да?» — спросил грабер. «Зачем?» «Затем, что я получил анонимное письмо с угрозами». Грабер недоверчиво покачал головой. «Вы же не думаете всерьез, что я накропал вам анонимку с угрозами? Или думаете? Но почему?» Хункелер осушил чашку. Кофе был жиденький. «Где вы находились в прошлое воскресенье в 21:00?» «Дома? Со львом?» «Вместе с вашей подругой?» «Нет, она ходила в гости». «Жаль, лучше бы вам иметь алиби на этот час». Грабер уставился на него в полном недоумении. Подвинул себе стул, уселся. «Что случилось?» «Во врачебном кабинете обнаружена черная кошачья шерстинка. По всей видимости, она появилась там уже после уборки, которую прислуга делала вечером в субботу. А у вас есть черно-белая кошка». Грабер побледнел, как полотно. Внезапно, в одну секунду, вцепился обеими руками в край стола. Лишь мало-помалу он пришел в себя. Лицо слегка порозовело. «Я заходил к Кристе Эрни на работу в воскресенье утром, в 9:00. О встрече мы договорились еще 2 неделями раньше. Я сказал ей, что это будет последний раз. Она ответила, что так нельзя, что она не может без меня жить, и обняла меня с такой страстью, что я не смог устоять. Думаю, я много лет был просто ее покорным рабом. Примитивный, неизбежный секс — замечательная штука». Он вытащил носовой платок, обстоятельно высморкался, потом быстро утер щеки. «Вы прикусили ей нижнюю губу», — сказал Хункелер. «Очень может быть. Не помню я, что делал. Может, вы ее и убили?» Грабер сидел, не шевелясь, словно чего-то ждал, да так и не дождался. «Вот хреновина! Я же зарекся иметь дело с полицией, хоть убей! И на тебе! Что теперь скажет моя подружка? И лев?» «Дурацкая история», — проговорил Хункелер. «В особенности кошачья шерстинка. А если она вовсе не от моей кошки?» «Очень маловероятно. Впрочем, можно проверить». «А это вправду необходимо?» Хункелер покачал головой. Он пока не знал, необходимо ли. «Чем же я, по-вашему, ее зарезал? Ножа у меня не было». «Судя по всему, это был средних размеров разделочный нож». «Такого я вообще никогда в руках не держал. Я вегетарианец». «Прикажете верить вам на слово?» «Да уж поверьте, пожалуйста. Я же не стану убивать свою любовницу и вообще кого бы то ни было». «Тем не менее, кто-то совершил убийство». «Но точно не я. Я всегда выступал против насилия, даже если оно служит классовым интересам пролетариата.